5 астральных капсул на троих, и каждая из них проводник в запретный мир. Пусти ее как пулю в рот, поражая мозг, она отправит в космос бродить между звезд. 9 астральных капсул на троих, и каждая из них проводник в запретный мир. Пусти ее как пулю в рот, поражая мозг, она отправит в космос бродить между звезд. 9 астральных капсул в моей руке, говорят, что от одной можно побывать на луне. Трёх парик, но будоражит, манит, и словно псих всем задуваю по три, прикинь. В начале чувство невесомости, такой релакс, потом резко шум в ушах, темнеет в глазах, овладевает страх. Хочу закричать, но не могу, я даже не могу дышать. Все это сон, кошмар, хочу проснуться я, но страх сменил интерес после увиденного. Что это космос? Запретный мир, астрал. Одной лишь мыслью я раскрутил небесный шар, построил все планеты в ряд, как на парад, но бестелесно, лишь мысли в пустоте вися. А что есть мысль моя в масштабах космоса? Одна песчинка среди пустыни песка. 9 астральных капсул на троих, и каждая из них проводник в запретный мир. Пусти ее как пулю в рот, поражая мозг, она отправит в космос бродить между звезд. 9 астральных капсул на троих, и каждая из них проводник в запретный мир. Пусти ее как пулю в рот, поражая мозг, она отправит в космос бродить между звезд. В глазах картонный мир я проникаю в измерение X. Нарастает шум в ушах, смешиваясь в микс. Пространство мыслей заполнено безумной идеей. Я первый раз здесь, будто в огромном музее. Что-то происходит в голове, картины и жизни. Свет слепит глаза, облака зависли надо мной, словно наблюдает кто-то сверху. Подключаю разум к свободному запасному резерву. Мир иллюзий, фантазии, идей открывает дверь, только теперь все осознал в этот безумный день, словно сон. Я не могу проснуться, попадая в астрал, отсюда нелегко вернуться. Мы гости здесь, среди потустороннего мира. Вижу те моменты, как будто все это было. Очень странно, что это происходит со мной. Гармония внутри глушит моральную боль. А мне походу достались 3 жесткие капсулы. Пробежал холод вмиг, с ног до головы дрожь. Передо мной врата, где ключ активации. И я прекрасно знаю эти абстракции. Вокруг стены кирпичного дома мне что-то шепчут, словно в их толще там замурованы зомби. Тянут гнилые руки и хватают за плечи, во власти дыма, словно в плену фобии. Вторая капсула напоминает кульминацию, воспринимая мир как тайное братство. Шифруешь мысли, выводы делаешь непроизвольно, пытаешься душу из тела выпустить на волю. Астрал мой рай в этих дебрях и лабиринтах, путь не тяжелый, но путаешься в нитях. Я знаю, как нам добраться до луны. Нужен эффект третьей капсулы. Эффект третьей капсулы. Эффект третьей капсулы. Эффект третьей капсулы. Эффект третьей капсулы. Эффект третьей капсулы. Девять астральных капсул на троих, и каждая из них проводник в запретный мир. Пусти ее как пулю в рот, поражая мозг, она отправит в космос бродить между звезд. 9 астральных капсул на троих, и каждая из них проводник в запретный мир. Пусти ее как пулю в рот, поражая мозг, она отправит в космос бродить между звезд.